Это был лживый, двоедушный человек, с совершенно холодным сердцем, любивший лишь лесть, которую ему все окружавшие щедро расточали. И он постепенно сделался рабом людей, расточавших ему эту обильную, часто фальшивую, а иногда и от сердца лесть. А как унижено русское творчество? Например, возьмем Ленинградский Эрмитаж. Есть ли где в какой-либо стране музей мирового искусства, в котором не было бы произведений своих национальных художников? Можно ли представить Лувр, Британский музей, музей Будапешта или Мюнхенскую пиканотеку без произведений французских, английских, венгерских или немецких мастеров? У нас же в Эрмитаже нет ни одной иконы, ни одного полотна русского художника. Это позор для всех нас. Конечно, Свиридов знал о существовании русского отдела Эрмитажа, но значение этого отдела, его удельный вес в общей коллекции музея, площадь экспозиции, да и просто качество русского собрания несоизмеримы со всеми остальными разделами государственного Эрмитажа. Опера «Воцик» явилась своего рода открытием нового стиля — экспрессионизма. Этот стиль возник не на пустом месте, не из подражания, а как естественное продолжение предшествующих тенденций в искусстве Австро-Венгрии, а вернее сказать, в определенной части венской музыкальной школы. Он явился продолжением вагнеровского оперного стиля, музыкальной драмы, где центр действия перемещен со сцены в оркестр, но органически связан с действием. Иллюстративно-музыкальные тенденции Вагнера, при которых музыка многое изображала, а не только выражала, чему способствовал эпический характер действия, обилие рассказов, музыка изображений, а не непосредственно переживаний, у Берга обретают большое значение. Переживенческие эпизоды действия носят экстатический характер. Например, смерть Изольды, многое в Парсифале, Лоенгрине и так далее. Их не так много, но они очень сильны. Все это освоено и претворено Бергом. Эта опера и явилась высшей точкой экспрессионизма. Дальше этого пошло лишь повторение, смакование зла, смакование низменного, грязного, грязно-сладострастного, вонючего, пьяного, оборванного и так далее. У нас это обрело свою жизнь в опере «Нос», карикатуре на столичную Россию, «Леди Макбет», карикатуре на провинциальную мещанско-народную Россию и так далее. А в наше время получило новое продолжение, уже окончательно малоинтересное, попало в балет и утонуло в эпигонстве. Грандиозные, пышные, оркестровые звучности Берга как нельзя более соответствуют стилю музыки, характеру действия, городу, душной его атмосфере, улице, по которой проходят солдаты с военным маршем, кабаку, где играется полька. И все это подлинно, это реализм, доведенный до крайней точки болевого ощущения жизни. Однако подобные эффекты мало соответствуют атмосфере повести Лескова, тишайшему уездному городку, где вызрело зло, увы, не показанное автором, а все злое перенесено в атмосферу действия, и это создает впечатление фальши, ибо вместо того, чтобы выразить это зло, возникшее или, скорее всего, от начала существовавшее в натуре, понадобилось опачкать все окружающее, всю жизнь, и обелить, оправдать убийство как идею. Само это зло изначально существовавшее в человеке и под влиянием жизни только лишь проявившееся. Надо было загрязнить, опачкать православного священника. Что это имеет общего с Лесковым, поэтом православного духовенства? Чтобы оправдать убийство православного патриарха, зубным врачом Гуревичем, впрыснувшим ему яд вместо лекарства по заданию соответствующих органов, покаявшимся и принявшим православие перед смертью. Ссылку и истребление десятков тысяч представителей православного русского духовенства. Убийство православного патриарха — это одна из легенд, не имевшая под собой оснований. Опачкать и загрязнить купечество, разоренное и истребленное в последующих поколениях. Детям их нельзя было учиться и так далее. Опера — это оправдание ссылок и репрессий, истребления всего русского. Недаром так горячо она приветствовалась при своем появлении извергами вроде Бухарина. В разговорах со мной Свиридов упоминал рецензию Бухарина на оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», которая якобы была опубликована в газете «Правда» в 1934 году. Мне так и не удалось найти эту статью. План разрушений. Архитектура, живопись, хоровая музыка. Далее театр. Далее музыкальный театр, который более другого сопротивлялся. Далее литература. А сначала была философская, самостоятельная мысль и идея жизни народной, критика и прочее. Как путем отрицания и запрета, полного либо частного, Достоевский, Мельников, Писемский, Лесков, Крестовский и многие другие, плюс Есенин, Сологуб, Мережковский, Бунин, Замятин, Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Клюев, так и путем ложного толкования, переделки, постановки с ног на голову, извращения в театре, в чем особенно преуспел театр наших дней, в том числе музыкальный. Комиксы, в которых глубина содержания никогда даже не делается попытки ее раскрыть, подменяется поверхностным гаерством, а то и вообще отбрасывается и заменяется мыслью, находящейся в прямом противоречии с писательским замыслом. Евреи, типа Лебединского и других, возненавидели революцию как любовницу, которая их разлюбила. В одном из наших разговоров Георгий Васильевич вспомнил слова Солертинского. Лебединский относился к революции как к любовнице, которая изменила. Солертинский, со слов дяди, считал, что Лебединский был страстным поклонником Троцкого и ненавидел Сталина. На почве ненависти к последнему и состоялось, вероятно, эпизодическое сближение Шостаковича с Лебединским, к тому же еще имеющее прозаический смысл, так как Лебединский в трудную пору личной жизни Дмитрия Дмитриевича оказывал ему некоторую помощь в быту. Современное воинствующее искусство пытается знанием заменить наитие, умением заменить талант. Один, склонный к умозрительному стихотворец, понимая свою однобокость, художественную недостаточность, на которую ему, кстати, указывает и критика, пишет стихи о безотчетном, которого ему, кстати, весьма недостает. Беда только в том, что безотчетное чуткий читатель почувствует сам, без специального указания, если оно есть в стихотворчестве. А если его нет, если оно не свойственно поэту, то никакими умозрительными декларациями или призывами его не добудешь. Раз творчество самим автором называется безотчетное, значит, оно не безотчетное. Оно свойство души, и рассуждать о нем специально бесполезно. Оно проявляется именно безотчетно.